Глава 20. Синхронизация 10,35%. Как могли иудеи назвать свой новый город? Ну, не Иерусалим же. Тоже, конечно, популярное название. В тех же штатах этих Иерусалимов в каждом штате по паре. Но фишка в том, что имя это свято не для одних только евреев. Не зря же европейские хулиганы несколько сотен лет пытались его у арабов отвоевать. Здешним же колониальным иудеям нужно было нечто, что одновременно и ясно показывало, кому именно принадлежит город, и не сильно влезать в чужие епархии. И в итоге они остановились на Тель-Авиве. Тоже знаковый населенный пункт, кстати. Вот только получилось как-то спорно. Тель-Авив в переводе с иврита – это холм Возрождения. Ну или холм Весны, если хотите. Холм. А здесь, в колонии, заселялись они в охрененно огромную дыру. Холм наоборот. Перепутанники они, короче. О, как мы торговались. Представителям диаспоры все сразу понравилось. И даже приличное по местным меркам расстояние до центра их не смутило. В конце концов, вопрос доставки добытых старателями ресурсов к челнокам не их проблема. А уж компания-то в состоянии и железнодорожную ветку выстроить, если будет что по ней возить. И таки да, возить было что. Минерал, за открытие которого, кстати, нам с берсеркером так нехило отсыпали разных плюшек от администрации, что мы в полном недоумении еще сейчас не знали, что и сказать. По миллиону монет. 5 баллов колониальной полезности, возможность покупать любой товар в залах модернизации в кредит и по 0,05% синхронизации. Хотя тут еще большой вопрос, то ли это админы с синхрой подсуетились, то ли система сама по себе наши усилия так круто оценила. Тем более, что после торга с заказчиками мне лично еще 0,01% капнула. Никто тайны из свойств нового минерала не делал. Он, как показали лабораторные опыты, обладал удивительным свойством накапливать энергию и охотно ее потом отдавал. Батарея того же веса и объема, что и стандартная из андроида, но изготовленная на основе нового минерала, могла хранить в 20 с чем-то раз больше энергии. Трехмерный наш сходу запросил сляпать ему аккумулятор во всю спину. Ну, в смысле, вставить в ранец толстую в пару сантимов толщиной пластину из нового материала. Дорогой девайс вышел. Компания готова была принимать очищенный от примесей минерал по 500 монет за килограмм. И привлекательность карьера в один миг заиграла новыми красками. Тут я должен покаяться. Еще за пару дней до того, как админы официально присвоили минералу имя «Телий» и обнародовали его свойства, этой информацией Морган поделился со мной. Специально вызвал на разговор на тему, а не тороплюсь ли я избавиться от дорогостоящего актива в пользу заказчика. Быть может, я и сам смог бы организовать там поселок и добычу материала. На что я, хорошенько подумав, от этой сомнительной чести отказался. Чтобы эффективно отбиваться от жадных диких старателей, а карьер настолько огромен, что найти возможность добыть пару тонн втайне от хозяев не составит больших проблем, нужно очень много людей. Сотни, если не тысячи. А если этим не заниматься, то и смысла нет заморачиваться. Пусть вон иудеи камни добывают да очищают. Сторговались до 50 миллионов. 50 миллионов! Это полмиллиарда вечно зеленых президентов. За дыру в земле и сведения о полезных ископаемых в ней. Правда, потом я предложил обойтись и 25, при условии, что семья будет получать 10% прибыли от продажи минерала компании. И пошел новый круг торгов. Пришлось уступить еще 3%, остановившись на 7. Но и то много. Я рассчитывал на 5. Все остались довольны. Тем более, что Морган тут же предложил новым хозяевам карьера создать совместное с администрацией колонии предприятие, в котором компания получала половину акций, но решала проблему логистики. Соответственно, семья стала владельцем 7% акций, а остальное осталось за Тель-Авивом. Мы снова в который уже раз доказали, что исследовать новый чудный мир – это невероятно интересно и прибыльно. Был еще один нюанс. Гретта, лидер иудейской диаспоры и мэр нового поселения, сходу предложила нам гражданство Тель-Авива. «Но мы вообще никаким местом не...» – засмеялся я. «С правом добычи минерала», – добила она. «Единственное, что сдавать очищенный минерал придется нашим людям». «И дешевле, чем компании», – кивнул я. «Понятно». «Дешевле», – легко согласилась невероятно умная и харизматичная женщина. «Зато в полной безопасности, и руды там, по твоим же словам, хватит еще на долгие-долгие годы». «Мы бы согласились», – признался я. «Но у нас здесь, возле центра, недвижимость в собственности. Производство налажено». «Тоже мне проблема», – отмахнулась Гретта. «Я за 5 минут найду тебе арендаторов. Можешь даже оборудование с собой утащить. Есть люди, которые давно подыскивают что-нибудь в таком роде. И у них достаточно средств, чтобы обзавестись техникой». «Не могу принять решение за весь клан», – ответил я. Предложение было великолепным. Настолько отличным, что я лично уже бежал бы разбирать технику и грузить ее на танки. «Мне придется отложить ответ на пару дней». «Валяй», – засмеялась дама. «И отпишись, когда начнете собираться к переезду. Познакомлю с арендаторами. У тебя там еще много золота?» «Пока есть», – уклонился я от прямого ответа. «По моим прикидкам, не особо там его и много оставалось. Но это мы слишком тщательно и не искали». И это следовало исправить, раз уж у нас готовый специалист обнаружился. Это я берсеркера имею в виду. Признался, что окончил геолого-разведочный техникум. Значит, будет нашим штатным геологом. До этого поиском рудной жилы вообще никто не занимался. Внесли поправки в программы роботов, скомандовали фаз и принялись считать выпадающие из молекулярного преобразователя слитки. Чисто потребительское отношение, как и все, кстати, в колонии. Интересно, кто-нибудь приходил к идее искусственно разводить фауну из заслонов? Кто-нибудь вообще интересовался, как стичи с крысами размножаются и что едят? Судя по их твари агрессивности, для активной жизни им требовалось довольно много энергии. Откуда-то же они ее берут? Но для принятия решения о переезде требовалось собрать побольше информации. Например, меня очень интересовал проект организации логистики. Как именно из Тель-Авива в центр будет доставляться руда? И будет ли возможность у операторов воспользоваться этим каналом для переправки произведенных в дыре товаров на рынок столицы? Это одно направление поиска. И другое. Что именно мы потеряем, если сдадим нашу долину в аренду и переедем в новый город? Сколько в горе осталось золота, железа, известняка? Месторождение последней пары мы с Димоном и в карьере находили. С этим проблем не ожидается. А вот какой-нибудь эксклюзив хотелось бы иметь. Что-то этакое, что могло бы прикрыть моргановские контрабандные поставки заветных кристаллов. По итогу долгих размышлений Берс получил 2 равнозначных по важности для семьи задания. Определить примерный объем залежи золота в нашей пещере и поискать в земном опыте аналоги. Примерную геологическую карту мы с ним уже составили, и он упоминал пару раз, что горные породы залегают в толще планетной коры не просто так. Одно цепляет другое и вызывает образование третьего. Я хотел знать. Стоит ли искать какие-то еще месторождения в окрестных скалах? На уровень радиации мы там все проверили. Заветного Калифорния там нет. Но могло же быть что-то другое, тоже вполне хорошо ценящееся на Земле. Пока Димка занимался геологическими изысканиями, мы с Санычем сбегали к карьеру еще разок. Благо, ретранслятор у нас как-то позабыли потребовать обратно. Искали путь, по которому смогли бы пройти наши машины. Учитывая, что барахла мы скопили адскую кучу, возможен был вариант, что придется съездить туда и обратно не один раз. Еще нас интересовал гидроэнергетический вопрос. В пещере тек довольно мощный и быстрый поток, которого вполне хватало крутить наши 4 мини-ГЭС. Энергии было много, Но ведь мы не собираемся на этом останавливаться. Смысла копить денег ради денег не было никакого. На доходы от продажи золота мы активно покупали оборудование. Ну и запас сделали на случай, если клан окажется снова втянут в какой-нибудь вооруженный конфликт. Аккумуляторы, патроны, клинки, элементы доспеха носителя. Еще некоторые запчасти к танкам, расходка к промышленным агрегатам, небольшие станки и непонятного назначения приборы для механика. Кстати говоря, мы совсем забыли идею сделать СТО для чучел и вездеходов. А ведь если семья переберется таки в Тель-Авив, там это сделать будет совсем несложно. Я очень сомневался, что компания откроет в карьере новые залы модернизации, и уж тем более магазин для кланов. Это значило, что нам нужно было сразу озаботиться запасом всякого разного на первое время. И да, похоже, я уже был морально готов к переезду. Оставалось только уговорить остальных на этот серьезный шаг. Наконец, наступил момент, когда тянуть с принятием общего решения больше было нельзя. Площадь карьера с окрестностями была выкуплена у компании иудейской диаспоры. Заключены договора и завершилось оформление совместного добывающего телей предприятия. Администрация колонии приступила к планированию строительства длиннющей линии. Цепи ретрансляторов должны связать центр с новым поселением. По ранее нами разведанному маршруту уже началось движение грузов и переселенцев. И если мы хотели успеть урвать нормальное место под возведение кланового форта, нужно было спешить. Снова собрались в подземной пещере с озерцом. Для того, чтобы сказать, в полном составе не хватало механика и Эль Тора. Но с ними обоими я уже говорил приватно, и оба проголосовали за переезд. Наш мастер был покорен возможностью выстроить собственное СТО, а его помощник прямо заявил, что, мол, куда шеф, туда и я. Рассказал собравшимся все честно. И о плюсах переезда, и о минусах. Ну и умолк, давая людям высказаться. «Хорошо бы как-то договориться с админами о попутной доставке наших грузов», — тут же заявил Лафер. «Что они, транспорты в карьер пустыми будут гнать?» А мы бы типа на перепродаже всякого разного там на месте круто бы приподнялись. «Думаю, это реально», — кивнул я. «Если мэр Тель-Авива не офигеет от нашей наглости, патроны всем нужны». «Дык и я о том». «Дык», — передразнил приятеля Саныч. «Что-то известно о системе обороны города. Что-то же они придумали. Иначе любой дурак сможет их поселок тупо гранатами закидать». «Если найдет, где их брать», — засмеялся Сергей. «Дефицит вообще-то». «Ну я, образно говоря, не гранатами, так взрыв-пакетами. Мы же догадались из горной взрывчатки мины делать. Или вон лис из своей винтовки с гребня карьера половину народа перестрелять может, пока они наверх подняться успеют». «Там вроде бы лифт собрались строить», — пожал я плечами. «И по периметру наблюдательные башни. Просто так... К краю никто не подойдет. «А мне вот интересно, будет ли вокруг дыры новый заслон?» Поднял руку, как в школе Краш. «Ты говорил, там одни камни вокруг. На чем лес вырастет, я бы посмотрел». «Нашелся охотник», — засмеялся Иван. «Когда тебе на тварей-то охотиться? Все смены в конвоях проводишь. Мне вот наш приватный форт жалко арендаторам оставлять, но я за переезд». Пока строили и не задумывались. А сейчас я бы крепость совсем по-другому бы построил. Круче, крепче, надежнее. Цемента у нас полно. Камней там на дне карьера. Мегатонна. «Я тебя услышал», — кивнул я. «Что наша молодежь? Хозяйка, что думаете?» «Дорога смерти подзадолбала», — прижала ладонь к грудной пластине девушка. «Если там нас станут от хулиганов защищать, я за. Хочется мирно пожить, без этого вот всего». «А я бы еще повоевал», — поднял обе руки вверх трехмерный. «Бать, какие перспективы? Евреи не намерены с Кабулом воевать?» «Они мне не докладывают», — пожал я плечами. «Но зная их земные разногласия, этот вариант не исключен. Тем более скоро Тель-Авив самым богатым городком станет. Мусульмане от зависти за ножи возьмутся, к гадалке не ходи». «Чего, там так много телия?» – заинтересовался Леха Тёма. 500 денег за кило – это нормально так. Многие за такое убивать будут готовы». «Разбираешься в этом?» Берс повернул своего андроида всем телом к Алексею. «Немного», – признал Тёма. «Отец на золоте работает. Золотоизвлекательная фабрика». «Большое дело», – кивнул Димон. «Выщелачивание, Мэри Кроу, все дела». «Ага». «Хорошо, что нам этого всего не нужно будет», – развел руками наш штатный геолог. «Просто рубить породу роботами и отделять минерал от пустой породы». «Я тут глянул в интернете», – уточнил Лафер. «На Земле и сейчас дикий дефицит материалов для производства батарей. Экоэнергетика и все такое. Электромобили вместо ДВС. Там кобальт используется, а его добыча сильно отстает от спроса». «Предлагаешь поискать кобальт?» – оживился Берс. «Не, я типа чего хочу сказать. Этот наш Телий – просто удар под дых всем земным производителям аккумуляторов. Да и не так дорого компания оценила это сырье. Как бы ее не принудили бросить заниматься фигней. Вы, парни, не представляете, какие реальные бабки поднимают производители батареек. Там триллионы баксов». «Думаю, это не наши проблемы», — хмыкнул я. «Шило в мешке не утаишь. Информация о новом материале уже расползлась по сети. Теперь больше вопросов будет, если не начнут производить новые батареи, чем если начнут». «Хорошо бы как-то заполучить техкарты этих батарей», – вставил свои 3 копейки Саныч. «Мы всяко дешевле их сможем продавать, чем то, что компания с Земли привезет». «О, так и да», – обрадовался Лафер. «А если еще это и наш эксклюзив будет, мы вообще озолотимся. И пофиг на золото». «Там не так много его осталось», – отмахнулся Берс. «Сканер глубоко в породу не проникает, но те жилы, которые уже найдены, это не более полутонны металла. Мы бы выбрали это за 2-3 месяцев». «А железо? А известняк?» – напомнил меланхолик. «А я поймал себя на мысли, что так и не смог запомнить, как зовут этого молчаливого парня. Переспрашивать было как-то неприлично». «Этого везде полно», – отмахнулся Цербер. «Мы с батей и в карьере нашли выходы и того, и другого. Геологическая история этой местности достаточно однородна», – нудно начал Берс. «Не нужно подробностей», – поспешил тормознуть земляка Иван. Видимо, знал уже, что на любимую тему Димка мог разглагольствовать бесконечно. «Главное, чтоб строительство нового дома семьи без цемента и арматуры не осталось». «Гарантирую». «Я так понимаю, возражений против переезда нет?» – констатировал я. «Начинаю переговоры с Греттой и с потенциальными арендаторами». «Давай, бать, жги», – засмеялся Тхус. «Синхронизация 10,36%, – обрадовалась система. «Мы переезжаем».